everything is wrong. And that is the seeing, that is the observation. Similarly, when in the listening, there is only listening, no I listening, I would not know. That is the real listening. So, when that can happen, and that will happen, there is a guarantee that will happen. Be with Kriya. Be with the practice. And listen to these teachings again and again. Contemplate on the messages again and again. It is going to happen. It is not that you will do it, but it will happen. The observe this process, that listening without the separation into a listener, that profound listening is happening right now. And you are getting transformed right now. You are not reconstructing and reformulating your eye through listening. And when this you do, you are not listening. You are simply reconstructing, reformulating, readjusting, reinvesting your eye. There is something. See, when listening is happening, now the eye. А теперь внимательно посмотрите, что это за вопрос, откуда он проистекает, как это слушать всей жизнью, как спрашивает ваше «я» в действительности. Это «я» ищет метода, каким образом ему слушать, чтобы когда-нибудь понять. То есть, задавая этот вопрос, вы надеетесь получить какой-то прием, который, практикуя, вы постепенно что-то поймете. В действительности этот вопрос – это надежда когда-то понять. Когда-то не сейчас. И это в действительности есть поиск этого самого и действия этого защитного механизма, который окручивает это разделение на «я» и то, что я слушаю. В действительности, может быть, правильнее спросить, когда это слушание происходит. Слушание, действительное слушание, происходит тогда, когда отсутствует разделение на того, кто слушает, и на слушаемое. Наблюдение, видение происходит настоящее тогда, когда нет разделения на того, кто смотрит, и на то, что он наблюдает, то, что он видит. И это действительно произойдет. Есть гарантия того, что это действительно случится. Только оставайтесь фри, приходите еще и еще раз, слушайте учения. Читайте послания, медитируйте над ними. И это обязательно произойдет. Это обязательно случится. В действительности это происходит прямо сейчас. Прямо сейчас происходит слушание, процесс трансформации, который затрагивает каждого из вас. Конечно же, если это не вмешивается разделяющее сознание, которое задает вопрос, когда я что-то пойму, когда я получу этот метод. Если этого разделения нет, то слушание происходит прямо сейчас. It's a very good question. And but the question instead of how, it should be when. And when there is no division in listening, that means there is no separative I listening, but only listening. Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, который лучше спросить не как слушать всей жизнью, а когда происходит настоящее слушание. Оно происходит тогда, когда нет разделения на процесс слушания и на отдельную частицу, выделяющую сознание «я», того, кто слушает. And it is possible to be available to this art of listening if you listen again and again, and if you do practice, the Kriya practice, it is guaranteed you will listen and you will block it. Then this body also will speak exactly like this body is speaking. Only difference, this is the knees, this is the shoulder.